и скопирует так, что не отличишь. Потом, адвокат ловила каждое слово. Потом с нашего стационарного оборудования Якогамы я дам в эфир более мощный сигнал, идентичный этому. Айтишница старательно удержалась от озвучивания мнения о чужих умственных способностях. Базовая станция за двойной сигнал посчитает за единый и будет дальше ловить более сильный. Бинго. ХМ. Такидзира-кун летит, куда вам там надо, и встречает, кого хочет. Ты говоришь, за 4 дня апелляция браслет отменит? Да. Реалистичнее, неделя, но... 4 дня. Ута тоже умела быть жесткой, даже с близкими. Все это время контроль будет считать, что логист Решетников банально не выходит из небоскреба, а там и твое решение сделает снятие браслета законным. Так, не совсем, но если в целом, насколько технически возможно подделать отпечатки пальцев, которые динамически меняются по случайному алгоритму. Якудза затвердела лицом, демонстрируя, что из первой части разговора поняла больше, чем старалась показать. Абсолютно невозможно, честно признала Уэки. Именно на этой невозможности и строится подобный контроль. Но, однако у нас очень хорошее оборудование. Плюс у меня есть кое-какие связи по линии инженеров. Не буду говорить, в каких структурах, это подстраховка. Решетников на последних словах сделал стойку, уловил недосказанный намек. Это страховка, нехотя повторила Ута. Вы, в принципе, ко мне правильно пришли. Я ведь тоже где-то училась. И сперва на бакалавриате, а потом на магистратуре не только в бадминтон и в теннис за университет выступала, мрамор науки тоже грызла. Ты тоже профессионально спортом занималась? Вспыхнул любопытством обитатель нижних этажей. Да, именно поэтому и моя задница аппетитная, а ты собственноручно зачислил меня в агентство моделей. Единственный момент, Ута припомнила нюансы, с опозданием спохватилась. Это ваша судебная контора в иммиграционную службу не сообщит, при пересечении границы проблем не будет. Метис неожиданно зарделся розовым и скромно потупился. Они считают, что у меня нет заграничного паспорта. Я же заявлял об утере, когда мою квартиру взломали. И, в базу ИСАИ вносится номер загранпаспорта, единый идентификационный номер и имя. Нестеснительный обычно Хафу на ровном месте продолжил наливаться красным. А я буду ехать со служебным проездным документом, выданным Министерством иностранных дел, с дипломатическим паспортом, перевела себе Ута нормальным языком. В нем ЕИН не ставится, что ли, никогда в руках не держала. В том, который будет у меня, не поставит. База ИСАИ при погранконтроле совпадения не выдаст, будут отсутствовать 2 контрольных пункта из 3. А если МИД настолько тебя не поддержит документами, имею в виду, не то чтобы информация была айтишнице нужна, но она сейчас решительно ввязывалась в чужой криминал, без какого-либо личного интереса. Хотелось хотя бы понимать картину целиком. Если МИД меня не поддержит этими документами, значит, мне и ехать куда-либо смысла нет, твердо ответил Такидзира. Сижу в таком случае в Токио и никуда не дергаюсь, это была их задача в первую очередь, МИДа. С Ваном я и по другим каналам свяжусь, если от себя лично. Интерлюдия. Хьюго Хироя спокойно, без ненужной суетливости вошел в помещение для совещаний. Кое-каких лиц за столом он не знал, люди Мацусита. Инженер Уэки сидел на удивление не рядом с дочерью, а напротив. Такая рассадка намекала, что и в этой семье понимание между поколениями далеко от идеала. Приветствуя его, все дружно поднялись. Приятно. Помнит еще, кто здесь патриарх. Интересно, а старый Хайси явится? Общение с ним почему-то не хотелось. Хинутян не будет. Она переписала свой пакет на меня, прошептала на ухо родная дочь и по совместительству мать внучки. Забрать у наглой девчонки пакет было правильно, но несколько досадно. Стоявший у истоков учредитель не отказался бы, при такой-то возможности, ткнуть наглого потомка физиономии в собственные какашки. Начнем. Инженер Уэки на правах представителя значимой стороны смотрел ровно, не комплексуя. Вот ведь негодяй, подумал Хироя. Он ведь даже никакой неловкости не испытывает от того, что обманул меня с акционерным пакетом. Ладно, мелочи. Главное, я снова в деле и здоров, по крайней мере, по документам. Автор понимает, что такой поворот событий в суде правового государства – очень фантастическое допущение. Хотя я, автору, даже в течение последнего года приходилось видеть решения еще более интересные и менее законные, при этом абсолютно реальные, из нашей жизни решения Верховного, и не только, суда. Все знают, но на всякий случай. Горло перерезается и язык вытаскивается в разрез вниз, свисает на шею. Глава 7. Таким образом, при слиянии производственных мощностей серия тендеров Министерства обороны и Кабинета министров стратегическая долгосрочная программа финансирования миллиардов йен. Ута, слушая выступление Мацуситовских, взяла со стола ближайшую бутылку с минералкой из предусмотрительно расставленных секретариатом совета директоров. Оглянувшись по сторонам, поймав полдюжины мужских взглядов в сторону своих ног, она без стеснения извлекла из кармана титановую фляжку на 100 грамм. Опустошив бутылку с водой одним мощным глотком примерно на треть, айтишница вылила в газировку содержимое фляжки. Над столом поплыл неслабый такой аромат вполне определенного содержания. Вода окрасилась светло-коричневым. Уэки-сан, родитель предсказуемо не сдержался. Старик Хьюга, подпираемый сбоку дочерью и по совместительству матерью Хину, с интересом наблюдал за семейством инженеров, поворачивая голову влево-вправо, как голубь, вместе с корпусом. Что, отвечая отцу, дочь старательно взболтала содержимое бутылки, привет, еще более сильный аромат на все совещание. Затем она сделала два большие их глотка. Ай, хорошо-то как, глаза молодой директора Ид блаженно закрылись на пару секунд, лицо озарила счастливая улыбка. Да, через мгновение она доброжелательно повернулась к спросившему. Слушаю вас внимательно, Уэки-сан, что вы себе позволяете, Уэки-сан? Чеканный голос нынешнего главного разработчика новых соучредителей гневом, казалось, мог превратить воду в лед. «Мы отец и дочь, не муж и жена», — Ута наивно похлопала ресницами, обращаясь к присутствующим. «Поэтому фамилия одинаковая. Впрочем, большинство и так в курсе. А звучит как дурацкий сериал про оторванную от реальности аристократию эпохи Сэнгоку», — продолжила айтишница. «Из тех, где муж и жена во дворце сюзерена общаются на «вы». Что вы себе позволяете, директор-сан?» Продублировал вопрос папаша. Видеосъемка заседания, хотя и велась собственным PR-департаментом для внутренних целей, в каком-то виде в сеть все равно попадала неизбежно. Даже если в отредактированном, все значимые эпизоды по-любому останутся, в том числе, какая-то часть этого занимательного диалога. «А что вас не устраивает?» Жестко ответила вопросом на вопрос Уэки-младшая. «Так, как будто говорила с абсолютно чужим человеком, еще и более низким в иерархии, допустившим оплошность, из-за которой пострадало общее дело. У вас в бутылке алкоголь, вы уверены, что можете?» «Да». Она не стала дослушивать. «Конечно, уверена. Конечно, алкоголь. Вы же не думаете, Уэки-сан, что в своей волшебной выпускной фляжке я таскаю чай? Ха-ха-ха, еще и с таким запахом, в состоянии алкогольного опьянения решение не считается адекватным. Вам сейчас голосовать». Отец что-то прикинул про себя и затеял уверенно наступать на ее позиции. Семейный скандал на людях он принял как неизбежность и сейчас старательно отвоевывал плацдарм для своей новой должности и для новых интересов, с ней связанных. «Продолжайте». Ута доброжелательно повернула левую руку ладонью вверх и сделала еще один глоток из бутылки, зажатой в правой. «Мне очень не хватает и руководящих указаний старших товарищей в моей унылой несовершенной жизни, и родительского присмотра, ведь я такая маленькая и тупая, не то что вы, образец изворотливости и прошаренности». Над столом пронесся ропот, преимущественно среди мацуситовских. Хьюго-старший восторженно хлопал глазами, как 5-летний ребенок, впервые попавший в цирк. «Вы в курсе, что ваше участие в этом совещании в состоянии опьянения неправильно с точки зрения менеджмента?» Родитель перевел дух, подбирая слова. «Вы уверены, что сформированная в таком неприглядном виде позиция, то, что нужно всей обновленной корпорации и вашему конкретно департаменту?» Последнюю фразу папаша добавил, сообразив в последний момент, что предлагаемые ими решения могут быть и не одобрены. «А где вы увидели неприглядный вид, Уэки-сан?» Ута поднялась из кресла, поставила бутылку на стол и подошла к тонированному панорамному окну в пол, за которым с высоты 90-го этажа разворачивался большой Токио. «Нормальная тёлка», она демонстративно скользнула и взглядом по собственному отражению от щиколоток до макушки. «Вполне себе привлекательная, хорошо одета, неплохо образована. Два языка бегло, опять же, выпьяные или как минимум выпили». Из соседнего с отцом кресла проскрипел джентльмен, имеющий отношение к стратегическому финансированию Мацуситы. Именно он являлся фактическим инспиратором идей, которые сейчас обсуждались. «Да, я пила алкоголь», — покладисто согласилась айтишница. «Причем не скрывалась. А в чем проблема? Вы вон, привели на серьезную с ваших же слов встречу душевнобольного человека. кивок в сторону деда Хину. Дико извиняюсь перед вами лично, Хироя сама, стационарным психиатрическим диагнозом и показаниями к госпитализации. Поскольку при острых психозах по целому ряду протоколов лечения требуется изоляция, внезапно возникшую тишину, казалось, стало возможно пощупать руками. Уважаемые представители министерства не в курсе, Ута сексапильно улыбнулась правительственным чиновникам, явившимся подтвердить готовность Кабмина влить средства в концерн, если тот внутри себя проголосует, как надо, или срочный распил государственных денег, настолько важное дело, если не успеть освоить полученное при помощи принцессы Акисина сейчас, после выборов поезд может уйти. Уэки-младшая походкой от бедра вернулась к своему месту, но на стул опускаться не стала. Ставшим уже привычным в агентстве моделей движением запрыгнула попой на столешницу, после чего затеяла легкомысленно болтать в воздухе ногой. Уважаемое собрание, количественный кворум не равен качественному. Дееспособность уважаемого Хьюга Хироя может быть, и будет, оспорена мной лично. Соответственно, легитимность более чем принципиального процента голосов окажется не просто под вопросом. Арбитражный суд ваш нынешний договорняк банально признает недействительным. Упрощенно для дебилов. Какие решения вы сейчас не прими, точнее, не изобрази, они будут отменены в судебном порядке нашей фракцией. Дорогой маникюр со стразами вытянулся в направлении патриарха-основателя. Потому что мы в курсе диагноза и выдать за корючки сумасшедшего за легитимную подпись дееспособного человека у вас не выйдет. Обещаю. Если не справитесь, напряженно поинтересовался родитель. Значит, мне не повезло, улыбнувшись во все 32, развела руками дочь. Но тебе это будет уже без разницы. Прямо сейчас поднимается шум. Я осознаю эффект своего выступления, а инвестиции Кабмина в такую компанию, она похлопала по крышке стола рядом с собой, не пропустит уже их собственный вторичный аудит. Плакали ваши денежки, папенька, ха-ха-ха, потому что работать надо честно. Не рассчитывал на скандал, колись, что вас заставляет делать подобные заявления, Уэки-сан. Финансист от Мацусита лихорадочно ушел в размышления, видимо, краем уха он слышал о потенциальной проблеме от родителя, но не вникал, поняла Ута. Абсолютно случайно я оказалась свидетелем, и в свое время узнала об оформлении опекунства Хьюго Хину над родным дедом, еще один вытянутый палец в направлении старика, по факту утери дееспособности из-за психиатрии. Мы, члены совета директоров, и какие-то моменты прорабатываем вместе, в том числе после 6 вечера. Хьюге-младшей как раз звонили психиатры, когда уважаемый Хироя сама загремел в психушку с тем самым острым психозом и дупля не отбивал. Свою позицию она обдумала заранее, чтобы Хину не подставить, и самой под лишние ненужные обвинения не попасть. Пусть последние и чреваты лишь общественным порицанием, не уголовным преследованием. Я выходила в туалет, Хьюге Хину-сан позвонили, спокойно продолжила директор IT. Я вернулась, она говорит погромко и напряжена, не слышала, как я вошла. Справочник психиатрических заболеваний есть в сети, она лучезарно улыбнулась вспыхнувшему багровым старику, а протоколы лечения и вся сопутствующая лабуда есть на медицинских форумах. Какая-то часть Уты мстительно наслаждалась смесью мужского шока и напряженного внимания к красивой самке, женщин среди присутствующих было немного. Младшая Уэки в гробовой тишине спрыгнула на пол и процокала каблуками через все совещание. «Хьюга сама, а как вас выпустили сюда?» С вашим диагнозом не то что по серьезным мероприятиям ходить, еще и судьбы государственного уровня инвестиций решать. Вы уверены в своей дееспособности? Четко рассчитанная пауза. Любая молодая женщина, хорошая актриса при необходимости. В собственных талантах Ута тоже не сомневалась, хотя они почему-то не действуют на Такидзира. От этой мысли она фыркнула. Ее попытался прервать кто-то из пришлых юристов. Тип здесь первый и последний раз. Запоминать проходного персонажа Уэки-младшая не собиралась, а читать табличку с ненужным именем, по пьянке лень. Вы уверены, что такие заявления пройдут для вас без юридических последствий? Он не назвал ее имени, должности, уважительного суффикса. Незавуалированное хамство, если так подумать. Отвечу по всей строгости закона, пообещала айтишница, делая шаг в направлении говорящего и сузив глаза. Подавайте иск, мне тоже будет что сказать. Даже хоть и из тюремной камеры, ответы на журналистские вопросы, задаваемые в рамках гарантированной конституцией журналистской деятельности, не просто не запрещены, а являются моей священной гражданской обязанностью. с патетичным тоном переборщила, но это лишь если присутствовать вживую. В записи и трансляции смотрится отлично, одна из топовых менеджеров страны и отрасли подобные моменты контролировала на рефлексе. У меня к вам встречный вопрос, айтишница потянулась было за верхней пуговицей пиджака юриста, но в последний момент остановилась. Вы в курсе, что соучастие в искажении законных результатов голосования, хоть и здесь, уголовное преступление? Якогама входит в перечень стратегических предприятий Кабмина, так что статья за вмешательство в выбор и на данный бардак распространяется, Ута повела рукой вокруг. Миюси-младшая успела наскоро проконсультировать по теме и в оценке была однозначна. Если голосует заведомый шизик, результаты можно оспорить и отменить с вероятностью 100%. Доказать, что Хьюго Хироя этот шизик и есть, дело двух адвокатских запросов и одной экспертизы, особенно если твой адвокат, из Эдагавакай. У тебя должны быть чертовски хорошие причины так себя вести. Отец мрачно глядел в стол перед собой расфокусированными глазами. Расписанная и глубоко продуманная позиция на деле оказалась не непреодолимым рубежом, а карточным домиком, рухнувшим от щелчка ногтя. «Ты специально рушишь всю мою работу», — Уэки-старший качнулся вперед-назад. «Пожалуй, теперь выкладки в сеть точно не избежать», — сопоставила хладнокровно Ута. «Съемка с разных точек, ребята дублируют онлайн в разные облака, сенсация по-любому. Да и попытки засекретить провалившееся совещание вызовут еще больше вопросов, соответственно, резонанса, обнародованию так или иначе быть. Пап, ты же знаешь причины», — настроение резко пошло вверх. «Кодекс менеджера корпорации Якогама, а мой эгоистичный и безответственный отец. Менеджер Якогамы борется с любой несправедливостью и нарушениями закона, не считаясь ни с какими последствиями для себя лично, даже если спорит с начальством, если знает, что он прав. Я люблю Якогаму, пап». Она пронзительно смотрела на родителя и чувствовала, что ее взгляд сейчас более взрослый, а его, более детский и растерянный. «Ты пришел сюда зашибить по-быстрому бабок», чеканила Ута, которую нес поток, перед выборами, пользуясь моментом, примкнув к нужной и правильной, как тебе кажется, партии принцессы Акисина, которая к власти еще не пришла, но через инсайдерские и подковерные ресурсы в бюджет и ладошку уже запускает. Теперь трансляция точно окажется в народе, поняла айтишница, боковым зрением заценив побледневшую и вытянувшуюся физиономию одного из ведущих запись. Затем и второго, и третьего, на другом конце стола. Прикольная штука, цифровая цивилизация. Я не ожидал. Хьюго Хироя задумчиво и спокойно повернулся к своей дочери. Вы говорили, все будет нормально. Что делать дальше? Старик добросовестно и доброжелательно захлопал глазами, требуя, как старше и у младшего. Взгляд матери Хину заметался и уперся в родного папашу. Уэки-старший проигнорировал. «Ха-ха-ха, ну вы и клоуны!» Еще больше развеселилась айтишница. «Я-то буквально через несколько часов буду трезвой, а вот вы, черные пятна с биографии, в отличие от одежды, не отстирываются. Особенно перед выборами», Ута назидательно вздела вверх указательный палец и повернулась так, чтобы ракурс камер выгодно подчеркнул контуры спортивной фигуры. По глазам сотрудников PR-департамента она секунду назад увидела, что минимум один файл только что ушел в сеть. Интерлюдия. Рион задумчиво смотрела запись по ссылке, присланной мониторингом своего предвыборного штаба. Если совсем точно, формально штаба еще не было, однако функции уже имелись и нуждались в реализации, необходимые люди по минимальному штату к работе приступили. Это было громко, не в прямом смысле, но оттого не лучше. «А ты пришел сюда зашибить по-быстрому бабок, перед выборами, пользуясь моментом». Примкнув к партии принцессы Акисина, которая к власти еще не пришла, но через инсайдерские и подковерные ресурсы в бюджет и ладошку уже запускает. В нетрезвых откровениях привлекательной внешне, чего уж, девицы никакой бомбы не было, бы, если бы сказанное не являлось чистейшей правдой, раз, и если бы не должность Уэкиуты, два, и не место и время обличительного монолога, три. «Что ты об этом думаешь?» Рион не позволила даже малейшим эмоциям проступить на ее спокойном лице. «Политик-победитель начинается с таких вот мелочей. Теперь государственных денег на избирательную кампанию через разработку нового искусственного интеллекта не выведем», покачал головой выпускник финансов и кредита университета первой тройки Японии. «Скандал будет как взрыв. Лишний шум, а финансы любят тишину». Он немного помолчал. «Нам готовы были помогать на условиях тишины и анонимности, но эта пьяная сука все равно, что бомбу в выгребной яме взорвала. Как же ее проглядел Уэки-старший, родная же дочь. Он буквально пару часов как занял место главы нашей группы там. Ишикова добросовестно напомнила вслух причину происходящего провала. Уэки-старший сейчас выступает в роли почтальона. Совещание и подписи под ним готовил совсем не он. Ему всучили бумажку и отправили завершать работу других. А вот такая подготовка голосования. За это спасибо Дзиону-куну, не Уэки-старшему. Хотя дочурка и дала ему прикурить. Но предварительные переговоры были не его ответственностью. Рион прокрутила в голове пару сценариев и согласилась с финансистом. Даже если этот конкретный пожар погасить, казначейство Министерства финансов, выделяя транши, обложит их таким аудитом, что ни одной иены через аффилированные структуры на свои реальные нужды больше не выведешь. Необходимо латать дыры. Принцесса решительно поднялась. Моя избирательная кампания на эти деньги рассчитывала. Теперь мне их тупо не дадут. Что с меня? Мрачный сотрудник вооружился планшетом, на котором вывел десятка два головоломных графиков и непонятных диаграмм. Долю этого транша, кивок на вакханалию в Якогаме, нужно раскидать между другими. Риски вырастут. Могут за зад взять. Гений финансовых потоков нахмурился еще больше. На этот счет у нас есть совсем запасной вариант. Упоминать абсолютно незаконные схемы на Ниве кибербезопасности Ишикова не стало. Ее отлично понимали и без лишних слов. «Большие цели требуют решительных подходов», – успокоила она себя. «Ну да, какую-то часть инвестиций в саму себя, возможно, придется банально похитить. Но, во-первых, когда будет занят престол, нужно не забыть это все вернуть, она не забудет. Во-вторых, северные корейцы таким образом запасы валюты давно пополняют и ничего, живет как-то государство, а здесь цель гораздо более достойная». Интерлюдия 2. Майя не очень хотел сюда ехать, тем более что ему было чем заняться, после такой-то ночки. Опять же, дела бизнеса. Денежные потоки не спрашивают, есть у тебя время или нет, просто требуют ежедневного регулярного ухода, как молодая рассада помидоров. Про последнюю он знал от одного из родственников матери, неожиданно разбогатевшего в течение последнего десятка лет, когда переоборудовал свой земельный участок в деревне и затеял выращивать органик. Потеряв работу в городе, Седогавакай кузен бабушки Майка иметь дела тогда отказался, хотя ему и предлагали, якудза есть якудза, сказал он. В итоге, впрочем, не прогадал. Один помидор на воскресном базарчике в рознице то ли 3, то ли 5 сотен йен. А еще есть доставка, по ресторанам, кафе, частным покупателям. Там цены еще веселее. Что не делается, к лучшему. Минус головная боль у Айбуна. Родственника на произвол судьбы он бы не бросил в любом сценарии, сейчас этот родственник всерьез опекал вторую, внебрачную дочь Майя, и, по большому счету, делал это лучше, чем можно было пожелать. Пожалуйста, располагайтесь здесь. Местный специалист по протоколу, игнорируя напряженные взгляды коллег, сопроводил Миоси-старшего на импровизированный помост, за стол президиума. Предполагаю, людей моего рода занятий на коллегии МВД еще не было, скупо улыбнулся Барек Удан, следуя, куда предложено. Мы никогда и не награждали ваших, тихо согласился чиновник. Полицейские, мимо которых они прошли в зале, казалось, даже дышать прекратили. Глава Идагавакай был и одет, и экипирован аксессуарами так, что, попади сюда случайный человек, даже у него не осталось бы сомнений вроде занятий единственного обладателя фамильного кимоно в этом помещении. Мы тоже часть общества, спокойно заметил якудза, увидев, что камеры и трансляция уже работают. Не самая плохая часть, как оказалось. Слова вырвались на автомате, он тут же о них пожалел. Буквально через минуту места за столом президиума заняли высшие чины МВД, а министр Мацуи прошел на трибуну. От лица министерства, в знак безграничного уважения за неоценимую помощь, полилась стандартная речь, повествующая присутствующим и смотрящим по сети, либо тем, кто будет смотреть позже, как героический гражданин с большой буквы Миоси презрел собственные интересы, помогая департаменту внутренней безопасности МВД в нелегкой задаче. Из достаточно скругленной речи главного должностного лица подробностей было не добыть от слова совсем, однако пробуждать эмоции бывший следователь умел неплохо. Негодяи в собственных рядах заслуженное наказание, обязательная переаттестация всего подразделения, запятнавшего себя системным групповым предательством. Майя слушал с невозмутимым лицом, про себя впечатляясь. Мацуи с помощью иносказаний сейчас не просто размахивал мечом, а нужные слова не подобрались. Если политическую жизнь Японии сравнить с отдельным миром, то по всему этому миру с легкой руки министра внутренних дел сейчас шла ковровая термоядерная бомбардировка, не оставляющая надежд живому. Не просто гражданский человек, который нам ничего не должен по определению. Высокий чин холодно смотрел в зал, словно тот сплошь и рядом был заполнен приступившими присягу. Ни для кого не секрет род занятий Миёси-сан. В этом месте Майя не удержался, приподнялся и коротко поклонился. «У меня больше нет слов. Я сказал все, что хотел». Мацуи, не оборачиваясь, бросил левую ладонь назад. «Левша», машинально отметил про себя бывший спортсмен. «И как я раньше не заметил, хотя какая разница». Кто-то из службы протокола вложил в ладонь министра характерную бархатную коробочку. Барёкудан здорово удивился. Он предполагал, что на здешнем расширенном заседании коллегии МВД его используют в роли пугала, как нового и до нельзя принципиального члена общественного совета все того же МВД. Оказалось, все не так просто. Наконец прозвучала собственная фамилия. Якудза машинально поднялся и пошел к трибуне, лихорадочно размышляя, как реагировать. Он уже заподозрил, что будет дальше. «Миёси-сан», голос Мацуи пробирал до костей, ибо политик умел говорить эффектно. «В знак безграничной признательности гражданину страны и как часть нашего уважения к вашей личной принципиальности, позвольте вручить. Сейчас будет неловко. Готовьтесь», — тихо произнес Барёкудан после того, как увидел содержимое коробка. «Не примите на свой счет, министр-сан, вашу личную позицию я более чем поддерживаю». Взгляд чиновника заострился, но по голосу никто ничего не понял. Дисциплинированно дождавшись окончания здравиц в собственный адрес, якудза церемонно поблагодарил за высокую честь, после чего сменил тональность на более жесткую. «Ведомственная награда полиции, высокая честь для меня», он задержался в нижней точке поклона, обозначая будущее извинения. «Хотя мы из разных организаций, Мацуи-сан, мне в самом деле очень приятно». Зал сдержанно хохотнул, отдавая должное иронии нетривиального гостя. В принципиальных моментах, когда попирается святое, полиция Токио и дальше всегда может на нас рассчитывать, ровно продолжил Барёкудан. Он отстегнул с груди восьмиконечную звезду с символами хризантемы и сакуры, знак за достижения в полиции Японии. Поднял вверх, чтобы было видно камерам, поцеловал и вернул обратно на кимоно. «Однако вторую награду я принять не смогу даже из ваших рук». Бархатный контейнер содержал не один, а два нагрудных знака. Майя рывком, не заморачиваясь с булавкой и не отстегивая, сорвал с мясом диск с изображением хризантемы на красной ленте. «Министр-сан, к Министерству внутренних дел у меня претензий нет. Мы сегодня впервые на моей памяти успешно делали одно общее дело. Это стоит дорогого». Из зала прозвучало несколько хлопков. «Пожалуй, здорово больше, чем несколько». Миёси-спортсмен умел отслеживать реакцию трибун, даже не глядя на них. «А эту вещь, пожалуйста, отдайте тем, кто попытался от нас с вами ею откупиться. Наградой полиции я буду всегда гордиться и передам ее внукам, если до них доживу». Майя добросовестно поклонился в зал. «Но это прошу вернуть эмитенту, я не приму». Он так и сказал, максимально обезличивая вторую медаль финансовым термином. Айбун Миёси протянул Мацуи, не кланяясь, медаль почета, отношение к которой только что очень прозрачно дал понять и жестом, и словами. «Если не секрет, вы лично не очень пострадаете из-за моего отказа?» «Вообще не пострадаю», — твердо ответил чиновник, принимая награду обратно. Современные каналы коммуникации несли происходящее по сети миллионам в режиме реального времени. Казалось, это напряжение чувствуется даже здесь. «Не поясните, почему отказываетесь, Миёси-сан?» Министр с полуслова понял игру, с ней полностью согласился и подхватил свою партию. «Сперва стоит объяснить, почему я принял первую. С вами, с МВД, мы вместе проливали кровь. Немного пафосно, но иначе не скажешь. А медаль почета, не ведомственная, а государственная награда. К государству у меня теперь есть большие вопросы, как и у вас, министр-сан». Майя проводил равнодушным взглядом серебряный кругляшок, исчезнувший в чужом нагрудном кармане, словно незначительная безделушка. «Я не силен в геральдике и статутах, Мацуи-сан, но разве медаль почета не предусматривает присутствие Е?» «Да, предусматривает», — резко перебил чиновник, затем неформально подмигнул. На сей раз зал взорвался никак не скромными аплодисментами. На якудзу Миёси присутствующим полицейским было плевать, но стальные яйца своего первого руководителя они в данный момент зауважали еще больше. Медали почета вручаются два раза в год, насколько помнил Барек Удан, они разных видов. Есть четыре цвета ленты в зависимости от области деяния награждаемого. Обычно так и делает это император, по предоставлению кабинета министров либо конкретного министерства или ведомства. Парламент, национальное собрание, не участвует в процессе награждения. Это исполнительная процедура, не требующая законодательного утверждения. Передавая ему не самую простую награду таким вот экспромтом, кто-то невидимый технично прощупывал обстановку. Примет конкретный Барек Удан завуалированное приглашение к диалогу или нет? Полицейские и чиновники центрального аппарата в зале замерли, не издавая ни звука. Миёси Мая, Айбуны Дагавакай и Мацуи Хироюки, министр внутренних дел Японии, смотрели друг другу в глаза долгий десяток секунд, после чего синхронно поклонились, поняли друг друга без слов. Ершистый якудза в одном малоизвестном обществу вопросе только что гласно и полностью солидаризировался с МВД. Убивать полицейских нельзя, даже, особенно, если это делают другие, более полномочные, государственные структуры. Все равно, что объявить им войну, тихо сказал министр, выключив микрофон, так, чтобы услышал единственный собеседник. Эту войну начали не мы, флегматично пожал плечами человек в фамильном кимоно, направляясь с помоста вслед за чиновником. Я в свое время выбрал сторону конфликта достаточно прозрачно, сейчас просто напомнил. Скорее, не сменили курса и подтвердили его гласно и прилюдно, уточнил Мацуи. Не считаясь с возможными персональными осложнениями, те структуры серьезные противники даже для нас. И Дагавакай справедливостью не торгует и за свою шкуру не трясется. Они как раз обогнули угол большого стола и развернулись к присутствующим, поэтому последний пассаж был слышен в зале. «Привет, давно не виделись», то ли пошутила, то ли нет Майка, столкнувшись возле турникета Якогамы с Хайсиха на Каиуэкиутой. Последняя по-свойски незаметно облапила Такидзира за зад и без слов коснулась щекой щеки адвоката. Какое-то время после их департамента решетников и Миёси-младшая провели в массажном секторе Ухину, чуть-чуть подремали, слегка расслабились, немного убили время. Ямаути Такамори из Министерства иностранных дел позвонил каждому из них с разносом в минуту и назначил встречу на троих сейчас и здесь, на директорской парковке, куда-то дергаться из небоскреба до этого момента смысла не было. А вы куда? Хафу задумчиво обозрел топ-менеджеров и не стал заморачиваться формализмом. Шагающие мимо сотрудники старательно смотрели в пол и никого не замечали. Да на одну встречу. Каюма Хината, ты 100% не слышал, отмахнулась абсолютно трезвая айтишница. Коуч по женскому сексапилу, удивилась вместо подзащитного адвокат, у которой упомянутая персона была на слуху. Вам зачем? Вы же и так супер. Это был не дежурный комплимент, самое что ни на есть оценка, причем искренняя. Тем больше было удивление Барек Удан, когда финансистка Хайси стремительно стала бордовой и стрельнула в ответ достаточно злым взглядом. Майка тут же связала 3 плюс 2 и мысленно хлопнула себя по лбу. На условную починку мозгов ехала, скорее всего, Ханака. Причем делать этот факт известным она категорически не хотела. Непосредственная же подруга двигалась за компанию и вместе с якудзой-психологом только что озвучила деликатный момент на весь холл. Как по мне, Майка Тян права, не глядя на младшую Хайси, без паузы подхватил решетников. Вы действительно топ и так, без дополнительных мероприятий. Свекольного цвета физиономия финансистки слегка просветлела. Здравствуйте. Рад видеть и приветствовать. Подошедший сзади дипломат мазнул взглядом по четверым. Уэки-сан, благодарен за решение вопроса с поездкой вашего сотрудника, он нейтрально кивнул на Такидзира. Узнал ее по фотографии, сообразила Хима и Дагавакай, а заочно они уже общались. Мы проверили по своим каналам. Все в порядке. Мидовец доверительно наклонился к айтишнице. Задвоенный сигнал получился выше всяких похвал. Я ваш личный должник. Он протянул бумажную визитку вместо смартфона с QR-ом на экране. Одно дело делаем, неожиданно серьезно, для себя обычный, кивнула в ответ Ута. Не стоит благодарности. У вас, видимо, какой-то конфиденциальный разговор. Мы уже уходим. Ни в коем случае. Твердо покачал головой Ямаути. Никакой конфиденциальности, по крайней мере, от вас обеих. Вы выручили по технической части. А Хайси-сан является партнером Решетникова-сан в известной финансовой юрисдикции. Глупо изобретать на ровном месте тайны что от вас, что от первейшего естественного союзника. Мы знакомы, Ханака лихорадочно напрягла мозги. Ута ухитрилась объяснить диспозицию подруги шепотом и буквально парой фраз. Сложные времена требуют отхода от стандартов. Дипломат, словно извиняясь, развел руками, отвечая на невысказанные вопросы. Пользуясь случаем, в присутствии топ-менеджеров концерна, Миёси-сан, вы бы не могли сопроводить своего подзащитного в Пекин, все расходы за наш счет. По кое-каким моментам присутствие спутницы более чем желательно. Если выбирать между вами и Хьюгой Хину-сан, ваша кандидатура предпочтительнее. Хайси-младшая опять налилась бордовым. Что-то их там прижало, подумала Майка, нужно сориентировать отца. А вслух сказала, вынуждена отказать. У меня нашли серьезное заболевание, возможно, счет на неделе. Не могу себе позволить спонтанности подобного рода, мои извинения. Хайси и Уэки замерли. Словно ломы проглотили. «Вы близкая подруга Хьюги-сан, есть ли смысл позвонить ей?» Мидовец спросительно изогнул бровь. Она утром оговаривала в бассейне, что в роли спутницы может выступить любая из вас двоих. Барёк Удан фыркнула, иронично косясь на Такидзира. «Насколько знаю ее ситуацию, именно сегодня ей тоже сложно. Можете попытаться, хотя я бы не советовала. У меня два паспорта». Второй нужно заполнить. Растерянный чиновник словно не слышал. Решетников-сан, извините за экспромт. Обстановка поменялась, новости прошли только что. Вам желательно ехать не одному и девушка должна реально быть из вашего окружения. Я поэтому здесь второй раз за день, не хотел о таком по телефону. За экспромт извиняю, но второго человека из рукава не извлеку. Товарищ расфокусировал взгляд. Бывшая невеста, не вариант, без подробностей. Хьюга-сан и Миёси-сан вам только что ответили. Других кандидатур у меня нет. Он развел руками, затем наплевал на деликатность. Ямаути-сан, со всем уважением. Эти дела так не делаются. Уже начинаю жалеть. Мидовец сомнамбула извлек из кармана документы, отличающиеся расцветкой от общегражданских. Служебные. Этот, ваш, второй чистый. Думал сейчас быстро свозить на заполнение по итогам разговора. Вы меня не слышите. Давай я с тобой съезжу. Предложила Уэки, внимательно следившая за беседой. «Я, конечно, не они, кивок на Майка, но тебе тоже не чужая. Да и по остальным пунктам проблем не будет, многозначительное покашливание. В Пекин давно хотела, оказия нормальная, расходы за меня финансировать не надо». Последние слова адресовывались дипломату. Якудза с удивлением отметила, что вслед за главой финансов Якогамы после пассажа айтишницы покраснел и обычно не склонный к рефлексиям Решетников. «Было бы идеально», — поторопился выпалить мидовец, знавший о нейтрализации известного браслета, видимо, больше, чем из просто телефонного звонка. Ради интереса Миёси-младшая напряглась и сообразила. Ута намекала, что задвоенный сигнал подстрахует в том числе личными связями в службе исполнения наказаний, есть там знакомые коллеги-инженеры. Похоже, какие-то оперативные возможности внутри страны имели не только армейцы, Найтё, а и это конкретное подразделение МИДа. Вон, тип только что не открытым текстом дал понять. Проходной двор, а не конституция или законность. Пробормотала Барёк Удан в сердцах, ну не имеют эти структуры прав работать внутри страны. Почему паспорта служебные, а не дипломатические? Хайси Ханака, сверлившая взглядом бумаги в чужих руках, неожиданно напомнила о себе. Неклассифицированное мероприятие, а бардак и хаос, процедил Решетников, полируя взглядом носки ботинок. Хорошо, единственный оппонент, родная японская юстиция, а не кто-то серьезный. Если человек не является сотрудником МИД, но срочно направляется в Китай от имени государства, дипломатический паспорт исключен, охотно затеял пояснять Ямаути финансистке, старательно сглаживая предыдущую неловкость. Потому что он требует не только внутреннего одобрения, но и аккредитации принимающей стороной, в данном случае, Китая. А-а, не знала, не сталкивалась. Во взгляде младшей Хайси, мазнувшим по Решетникову, мелькнул тщательно скрываемый интерес. «Это не делается за полдня», — продолжил чиновник. «Даже если японская сторона выдаст в экстренном порядке, что возможно технически, Китай должен признать статус этого человека, иначе дипломатический паспорт теряет смысл. А служебный? Служебный загранпаспорт МИД может выдать оперативно, Если человек официально уполномочен выполнить государственное задание, он же не ваш работник, вы только что сами сказали, хотя Решетников-сан не является нашим штатным сотрудником, ему можно оформить временное прикомандирование к госоргану, например, как внешнему консультанту, что и было сделано. Это не требует предварительного согласования с Китаем, достаточно пояснения о цели визита. А виза? Такидзира без затей перехватил документы и пролистал каждый. Может быть оформлено срочно, особенно при содействии китайского посольства и наличии вербальной ноты от японского МИД, уверенно ответил Ямаути. С их посольством договорено, сделают сразу, как только вы назовете спутницу. С ним еду я. Уэки извлекла из сумочки пластиковую ИД-карточку и протянула дипломату. Командировочные не оформляйте, дайте только паспорта, с финансами проблем не имею, чужие деньги не нужны. Возьму на буксир Такидзира Куна, она по-хозяйски обняла Светловолосого. В смысле, профинансирую. Парочку изобразим более чем убедительно, обещаю. Глава 8. Что это за выходы из-за печки? Устало спросил давно не спавший Такидзира Уэки-младшую после того, как счастливый мидовец унесся в родные пенаты заполнять второй паспорт. «Я тебя просил лезть не в свои дела, согласился же в итоге», — спокойно ответила айтишница. «Насчет не мое дело ты загнул и переборщил. Все, что сейчас касается тебя, ко мне тоже относится. По крайней мере, в рамках совместного проекта, поскольку Якогама приказала долго жить, запасной проект становится главным. Пока еще не совсем приказала долго жить», — машинально возразила Якудза. «Так, небольшой скандальчик в совете директоров. Это не конец света, со временем наверняка наладится». Майка вынырнула из размышления и просветлела лицом. «Хотя в сетях волна плавно трансформируется в эдакое цунами. Отдаю должное твоей решительности. Последнее было сказано Ути абсолютно серьезно, без тени иронии. Не небольшой скандальчик», — подала голос молчавшая до сих пор Хайси. «Последствия будут, вопрос только, какую часть надстройки сметут. Расскажи», — повернулась к ней Барёк Удан. «Если не секрет, потому что я пока не сориентировалась. От тебя не секрет, я рассчитываю на тебя как на адвоката». Ханака сумела удивить. «Наши акции просели, тянут за собой сектор. Управляющая комиссия от министерства, практически решенный вопрос. Где в этом всем ты видишь мое место?» — деликатно сократила прелюдию Якудза. «Не сейчас, попозже. Когда государственная комиссия приступит к работе всерьез, наверняка начнутся новые раунды тупиковых баданий, конкуренция за власть внутри корпорации», — тряхнула волосами Хайси. «Права нашего семейного пакета однозначно будут нарушены. Работа комиссии регулируется постановлениями Кабмина, а ваш пакет прописан в уставе и в учредительном соглашении. Дедушку и Хьюгу Хироя не зря называют основателями. Не читала пока ни этих постановлений, ни вашего якогамовского устава». Майка на мгновение задумалась. «Насчет адвокатуры. Тебе нужен корпоративный, даже не юрист. Юридическая компания со специализацией в корпоративном праве. Не знаю, с чего ты решил опереться на меня, я в нем, как баран в апельсинах». «Баран в апельсинах, это хорошо или плохо?» — врезался зачем-то Такидзира, который явно на самом деле размышлял о своем. «Это не просто плохо, это очень плохо. Это полная некомпетентность, я по уголовному праву специализируюсь. Куда ни шло, семейное, но точно не корпораты. Думал об этом». Хайси-младшая так преданно заглянула в глаза, что Барёк Удан даже полшага назад сделала. «Там с моей точки зрения важнее будет не юридическая сторона связи, снова Решетников. Скорее, влияние. Точнее, вес мнения в общественных глазах». Финансистка так тщательно подбирала слова, что Якудза про себя изумилась. В подчеркнутой обходительности Ханака раньше замечена не была, по крайней мере, в адрес самой Майка и Решетникова. «Давай заново. У вас зашито заведомое противоречие, правильно?» Хима и Дагавакай решила расставить все точки, где нужно, чтобы не плодить чужих надежд понапрасну. Между уставом и постановлением Кабмина, когда управляющие государственной комиссии, представляющие интересы государства, возьмутся заруливать Якогамой, это неизбежно нарушит уставные права пакета Хайси. Так, да, дедушка и Хьюго Хироя с самого начала опасались рейдерства через государственную прокладку. Решетников удивленно присвистнул. «Мы ж вроде не в Буркина-Фасо, они с самого начала думали, что будут в отрасли лидером. Поэтому заложили то, что считали страховкой», — продолжила Ханака. «Лично мне очевидно, что этот момент сегодня настал и судебный конфликт. Вопрос времени, а не да или нет». Хм, несколько дней или неделя. Я далека от мысли, что государственный управляющий отойдет от инструкции начальства Кабмина. Весело, ты меня услышала? Я в корпоративном праве не просто ноль, а даже хуже, продублировала саму себя Барёкуден. Услышала и тоже тебе уже ответила. Мои ожидания в твой адрес связаны не столько с твоей адвокатской лицензией, сколько с весом твоего слова. Не поняла, глаза адвоката широко раскрылись. Приятно, конечно, но ты ничего не идеализируешь сейчас. В последний момент она подобрала слово помягче. В исполнении человека, носящего фамилию Миоси и не боящегося выступать гласно, любое заявление в моем процессе будет бесценно. Святую уверенность Хайси Ханаки можно было намазывать на хлеб вместо пастилы. Как ты себе видишь мое участие? Майка решительно внесла ясность. Что хочешь сделать? Подам в суд на регулятора за манипулирование инсайдерской информацией, на комиссию по ценным бумагам и регулированию финансового рынка, Якудза уточнила для проформы. Да, они же специально подняли вопрос его активов в других юрисдикциях, Ханака кивнула в сторону логиста. Явный инсайд, плюс случайные подыгрывания Якогами с государственными тендерами именно в этот период, плюс скользкая покупка нашего пакета деятелями из Мацусита, на которых какие-то бюджетные транши государством тоже оформлены. Да и переуступка акций УЭКИ сама по себе не бесспорна, я просто на том этапе не стала из гаубицы по воробьям палить. Хайси говорила минуту, выстраивая достаточно непротиворечивую цепочку аргументов, которые в иных местах вполне сойдут за доказательства. Логично, признала Майка. Но чтоб выиграть в таком вопросе у государства в суде, одной бесспорной аргументации может оказаться маловато. Она снова спохватилась, и я не корпоративный юрист. Корпоративные юристы, раз ты считаешь нужным, тоже будут, припечатала финансистка. Приму на контракт любую, как ты говоришь, юридическую компанию, по твоей рекомендации. Моя просьба, возглавь в принципе юридическую защиту моей семьи в этом вопросе, помоги, а, и Дагавакай же всегда помогает тем, кто нуждается. Майка захотелось покраснеть от такого доверия до корней волос, и она еле удержалась от заявлений, которые дипломированному адвокату не к лицу. С чего ты вообще решила, что я хороша в этой роли? По аналогии с медициной, тебе нужен опытный координатор нескольких хирургических бригад, работающих одновременно. На рынке таких специалистов с избытком, и это не я. А ты кто? Полыхнул интересом Решетников. А я узкий специалист одной из бригад. Ну, пускай будет анестезиолог грудничкам или абдоминальный хирург подростков. Компетенции на пару уровней ниже, это я сейчас очень уважительно подбираю слова в собственный адрес. Можно сказать и похлеще. Я бы и сказала, будь речь не о себе. Ты справишься, с непоколебимой верой заявила Ханака. Если нашу защиту возглавишь ты, закон по-любому восторжествует. Я знаю. Майка раскрыла рот, глубоко вдыхая, снова удержалась, звонко лязгнув зубами и ничего не сказав, затем покачала головой. Ты сможешь, убежденностью младшей Хайси можно было заливать фундамент сейсмостойкого небоскреба, рассчитанного на 12 баллов по 12-бальной шкале. Пожалуйста, помоги, я уже поняла, что ты сама некомпетентна в конкретной теме, но ты лучше других сможешь самую лучшую защиту организовать. Ты меня несколько идеализируешь. Ладно, сперва съезжу кое-куда с Такидзиракуном, скрипнула зубами младшая Миоси. Несколько часов подождет, ты же не сегодня судебный иск подавать собралась? Подождет, не сегодня. Скорее всего завтра после утреннего совещания, это после 10:30. Наберу, как освобожусь. Такидзиракун, погнали со мной, пожалуйста, в одно место, ты мне там нужен. Куда? Озадачился товарищ. Как надолго? Часа за три обернемся, заодно пару из них подремлешь в моей машине, пока едем по пробкам. К вылету в Пекин успеешь, не бойся. Вертолет дать? На редкость участливо предложила Хайси. Будет быстрее. Спасибо, вертолета точно не нужно. Майка снова чуть зубами не лязгнула. Во-первых, быстрее не будет, там посадочных площадок нет. Во-вторых, мне нужно собраться с мыслями и подумать перед разговором. Очень личная тема, семейные дела, касается кровных родственников. Как раз по дороге все прикину. Барёкуден не стала уточнять, что съездить хочет, ни много ни мало, ко второй дочери своего отца. Отношения были не просто сложными, если сказать очень мягко. Наомото Хикару носила фамилию своей матери, всю сознательную жизнь дистанцировалась от любых Миоси и даже после смерти мамы Майка в свое время демонстративно не пришла на похороны, поддержать, хотя сестра очень просила. На эту беседу реально нужно настроиться. Раз. Кивнула самой себе Барек Уден. Два. Прилет в школу к строптивой и ненавидящей единокровной сестре на вертолете Хайси – однозначно не лучшее начало заведомо нерадужного диалога. Но и отступать некуда, чтобы таки Дзира-кун не пророчил на тему моего неизбежного выздоровления. Как говорит отец, у хорошего командира всегда есть резерв. Должен быть резерв. Подробности, как Майка и предлагала, Такидзира разложил заднее сиденье Тойоты Ипсум и с наслаждением вытянулся в горизонтальном положении. «Хорошо, что ты на этой машине сегодня, хотя это и не твой стиль», — он ухмыльнулся. «Обычно ты не ездишь на семейной колымаге, стрёмной расцветки, с багажником сверху, принадлежащей заводскому рабочему. Там, куда направляемся, моя нормальная машина, что красная тряпка перед быком», — адвокат мазнула по товарищу взглядом в зеркале заднего вида. «Наомата Хикару. Моя сестра по отцу, половинка, у нас разные матери. Папа ее заделал с другой женщиной, которую по-настоящему любил на каком-то этапе. Сколько лет? Наш пункт назначения географически где находится? Почти 19. Ее старшая школа, Барёкуда назвала лицей и адрес почти на окраине мегаполиса. Она на второй год оставалась, обычно старшую японскую школу заканчивают в 18. Да, было дело. Хикарутян стала формироваться раньше сверстников, кто-то пронюхал об отце, а район там преимущественно рабочий, все это совпало по времени и в итоге получился буллинг. Майка пару секунд помолчала, подралась с одноклассницами чуть не на убой, ее месили коллективом, она как-то добралась до лопат в подсобке садовника, уже в полубессознательном состоянии, роли в драке резко поменялись. Чем закончился инцидент? Решетников посерьезнел, заслужив еще одну порцию благодарности. У сестры переломы ребер, которые пробили легкие, сломанный нос, сложный перелом вот этой кости лица, Майка показала пальцем на собственной скуле, ушибы внутренних органов, пара разрывов даже. У оппонентов рассечение пары физиономий штыком лопаты, качественно, глубоко, тоже с повреждением лицевых костей, перебитая все той же лопатой пара бицепсов, снова до кости, чья-то надрубленная голень. Далее по мелочи. Хикару несколько месяцев провела в больнице, поэтому осталась на второй год. Те очухались раньше. Ты помогла ей тогда, что-то негласное. Что в тебе хорошо, сразу видишь суть. Якудза половиной лица обозначила не особо веселую улыбку. Да, но ей не сказала, она всю жизнь нас сторонилась. Если бы мое участие всплыло, она бы из принципа встала в позу. Отказалась бы от защиты, загремела бы в тюрягу. Принципиально затеяла бы раздувать пожар вместо того, чтоб тушить, как вариант. Подростки иногда бывают крайне неконструктивными, она из этого типа. Понял, как именно ты тогда помогла? Вышла на председателя районного суда, представилась, назначила встречу, лицензия адвоката у меня уже была. На встрече рассказала ей честно, как все было, и поинтересовалась, что она думает. Глядя в глаза, дала понять, что спрашиваю не просто так. Председатель суда была женщина, в том районе да. Почему была? Она и сейчас там. Что она ответила? От денег отказалась, хотя я предлагала абсолютно чистые и полностью отмытые, хоть налом, хоть в другой юрисдикции. Но, когда смотрела запись, я по ее лицу поняла, поможет. В душе она согласилась. Девочка-школьница не виновата, что у нее такие родственники. Что было на записи? Каким образом запись была сделана? В их лицее? Как и везде, камеры наблюдения, не всегда видно, что они есть, но они есть. После инцидента родители тех деток подсуетились, видео испарились, якобы не сохранены, маскировка под системный сбой. Но, у Идагавакай тоже есть инженеры. Я взяла пару братьев, нанесла визит к заведующему учебной частью после занятий, когда в здании нет учеников, серверы под его началом. Наш технарь при завуче восстановил видео. Мы откатали себе копию и забрали с собой, точнее, отправили в облачное хранилище и продублировали на жестком носителе. Понятно, руководство школы было против сестры, отец тогда здорово ухаживал за ее матерью, все шептались и понимали, чья она дочь. Даже расследования каких-то блогеров в сети нет-нет да и появлялись. Они возражали против ее обучения там потому, что вы якудза, демонстративно не принимая во внимание отсутствие реальных связей. Поэтому, никаких иных причин, квартал не из премиальных, народ простой, нравы тоже, сейчас поймешь, когда доедем, почти весь урок ждать, только началось, Майка тоскливо глянула на часы. Надо было медленнее ехать, что ли, или наоборот быстрее, чтобы успеть к предыдущей перемене. Не надо было, нормально ты ехала. Такидзира решительно полез из машины. Пошли, она немного растерялась. Устроившись поудобнее за рулем, Барёкудан собралась было выработать с товарищем тактику разговора. Как раз к большому перерыву успевали. «За мной, говорю, не надо ничего ждать». В здании Решетников огляделся и уверенно направился к будке охранника. «Добрый день, нам в выпускной класс, вопрос срочный, я вас знаю». Человек по ту сторону барьерчика набычился, глядя на Миёси-младшую. «Я не уверен, что...» «Пожалуйста, уделите мне половину минуты». Логист щелкнул пальцами перед носом мужчины примерно своих лет. «У меня через несколько часов срочная командировка. Место, где я работаю, поблажек и скидок на семейные обстоятельства не делает». Он без затей протянул из кармана рубахи свежеиспеченный служебный паспорт МИД. «Будьте добры, подскажите, как лучше поступить». Охранник машинально принял документ, раскрыл и подзавис. «К Наомото Хикару иду я», — твердо продолжил Решетников. «Майка-тян, моя невеста, она лишь сопровождает меня. Вы же сейчас меня обманываете, чтобы попасть внутрь». Работник образовательного учреждения не спрашивал, задумчиво листая паспорт. «Не в том смысле, в котором вы думаете. Хотите, пройдите с нами, вы можете постоять рядом со мной полминуты. Я скажу девочке то, что должен, затем вы проводите нас наружу. Хотите, я сейчас попрошу отца попросить министра». Эврика подкралась неожиданно, Барёкудан врезалась в мужской разговор. «Негосударственные службы охраны же тоже сертифицируются министерством». «Какой министр? Какое министерство?» Было видно, что собеседник и спорить с конкретной гостей не хотел бы, и соглашаться по понятным причинам не уверен, что может. «Министр внутренних дел Японии Мацуи Хироюки», — твердо отчеканила Миёси-младшая. «Он совсем недавно награждал моего отца на коллегии МВД. В новостях точно было, плюс на новостных каналах можно видео поискать». Она даже полезла в смартфон. «Не нужно, я видел». Мужчина вышел со своего места и направился к лестнице. «Идите за мной, сделаем, как вы сказали. Поговорите минуту при мне, потом я вас выведу». «Спасибо большое». Решетников, в отличие от нее, в рефлексе не ударился и с нужной фразой не протормозил. «Вы нам очень помогли». Майка собралась заикнуться, что одной минуты может быть категорически мало, чтобы вместить все, что нужно было сказать за почти 19 лет. Такидзира как будто услышал ее мысли. Взял за руку, приложил указательный палец к губам и беззвучно обозначил за спиной охранника. «Все будет хорошо». Она порывисто вздохнула, опустила голову и подчинилась. «Привет, меня зовут Решетников Такидзира. Я очень хотел поговорить обстоятельно, но мне дали лишь минуту». Стоящий над душой охранник логиста, казалось, нисколько не беспокоил. «Наомото-сан, если вы против, скажите. Я не буду надоедать, тотчас уйду и больше вы обо мне не услышите, впредь не побеспокою». Ролей предварительно не распределяли, деталей не обсуждали. Товарищ вник, перехватил инициативу и предложил ему довериться. «О чем вы хотели со мной говорить?» На незнакомого мужика вдвое старше себя сестра смотрела из-под лобья и без большой приязни. «Если будете уговаривать от ее имени, сразу до свидания». Пренебрежительный и полный враждебности кивок в сторону Майка. «Я сегодня срочно улетаю». На свет опять появился служебный загранпаспорт, который у кое-кого, похоже, успешно играл роль эдакого маркера, фокусирующего чужое внимание. «Можем на ты, давай». Хикару, к удивлению старшей сестры, документ взяла и принялась внимательно листать страницу за страницей. «Ты работаешь в МИД». Охранник за спиной кашлянул. «Я возвращаюсь на свое место. Пожалуйста, когда закончите разговор, пройдите к выходу самостоятельно». Майка с благодарностью поклонилась, затаив дыхание и боясь спугнуть удачу. Даже воздух изо рта не должен иметь шанса обрушить едва наметившийся виртуальный мостик. «Ты настоящий дипломат, что ли?» Удивлению старшей выпускницы школы не было предела. «Точно, неа», — легкомысленно отмахнулся Хафу. «У настоящих дипломатов паспорт дипломатический, а этот служебный. Я так, на подхвате. Но работа все равно серьезная. Какая разница между первым и вторым? Если что-то натворю, полицию по известному адресу посылать как дипломат не могу, иммунитета нет, нужно будет разбираться по законодательству страны пребывания. Но тут стоит орган выдачи, Министерство иностранных дел, у завхоза и садовника посольства. Если они японцы за рубежом, тоже такие паспорта, ухмыльнулся Решетников. У водителей тоже. Однако дипломатического ранга обслуга не имеет, обычная практика. А ты кто, водитель или завхоз? Скорее, курьер с правом контакта. Простой путешественник, которого отправляют срочно латать чужие дыры, улыбнулся логист. Поскольку дыры государственные, то и на антураж не поскупились, он кивнул на темно-зеленую книжечку в чужих руках. Совсем новый, только сегодня выписан. Хикару вернулась на страницу, с которой начинала. «А где ты раньше работал, Якогама? Знаешь такой большой небоскреб в районе?» Решетников назвал станцию метро, а до этого служил в армии. Хима и Дагавакай не исключала, что кое-кому в силу гендера наладить контакт с тинейджером окажется легче, чем ей. Несмотря на родную кровь, она не ожидала, что все выйдет так, как происходило в моменте. «О чем ты хотел со мной поговорить, Решетников Такидзира? Для чего шел в школу с ней?» Хоть бы он сейчас не заикнулся о ее одиночестве, Миёси-младшая сцепила зубы до скрежета. Так-то, заезженный шаблон сам на язык просится, глядя на ее лицо. Такидзира прошел крутой поворот в лед и не споткнулся. «Маикотян может скоро умереть, у нее нашли рак. Это было неожиданно, но допустимо. Я постараюсь сделать все возможное, но в таких делах без гарантий. К сожалению, во взгляде младшей сестры мелькнуло что-то, что старшая мечтала увидеть много лет, однако до сих пор как-то не складывалось. Еще мы хотим с ней поскорее заделать ребенка», — продолжил логист. «А я не знаю, когда вернусь. Если у тебя появится племянник или племянница, я подумал, ты должна знать. Вот, заскочил перед командировкой».